я отсюда не слезу, пока не выгонят палкой. Но и потом буду приходить к нему ночью украдкой. Я не воровал стиль, мне нельзя судить. Да я не Сима, Муник не так знаменит. Но я иду вверх, от низов к центру системы. Глоток воздуха, осталось пару ступеней. Сроки также примитивны, но я зубы крепко стисну. С каждым днем наполняю их терпким смыслом. Читая смысл за смыслом, я это осмыслил быстро. В голове туман, неважно кто лжет, кто искренне чистый. Лучик солнца в оконце детская рифма. И так просто, как смеси отброса на линии прохода пылесоса. Будет мной пост на котворотке 90-й. Среди апостол после полного краха стойкости. Что это кричали люди, слушая мои песни? Парень, пиши я с ней, в них же нет смысла. Но не вам судить, аншлаг или провал с треском. Ваши слова говне, а мои слова лестны. Что это кричали люди, слушая мои песни? Парень, пиши я с ней, в них же нет смысла. Но не вам судить, аншлаг или провал с треском. Ваши слова говне, а мои слова лес. Все, что делаю, это для моих фанатов. На часах 12 в голове одна вата. Не знаю, что будет завтра, мне неинтересно. Может, через час стану всемирно известным. Каждый мечтал о популярности с детства. От песен на диске до лейбла всем сердцем. Естественно, мечта сгорела, как птица феникс. Возродилась в полтрейс, кроет в голове давление. Меня поддержит лишь пару человек из общества. Заявляет то, что не ставлю тобой на творчестве. Пойду к источнику на твист свежих панчей. Все дела, как вершит палачих. Сторонники рэпа, не предлагайте лигу нации. Ваши слова бетон, который ломает пластик пальцев. Ужас вас пленил, блять, идут ход битвы. Победитель объявлен, проигравший будет личный скин. Что это кричали люди, слушая мои песни? Парень, пиши с ней, в них же нет смысла. Но не вам судить, аншлаг или провал с треском. Ваши слова говне, а мои слова лестны. Что это кричали люди, слушая мои песни? Парень, пиши с ней, в них же нет смысла. Но не вам судить, аншлаг или провал с треском. Ваши слова говне, а мои слова лестны. И завершающая часть моей трилогии. Тут будет настолько жарко, что вам пора делать ноги. Я не буду обливать грязью ненавистников. Наступит время, они сгниют, как осень, опавшие листья. И ваши крики, что это тебе не стыдно? Стало для вас постыдно, ведь без стимула не выйти мне кверху иерархии, набраться силы, как нищему в стиме. Я буду бороться до конца, как 300 спартанцев. Как Наполеон под австралийцем, я буду с вами драться. Мои треки не для застранцев, оставших от жизни. Высший сорт отмечен ГОСТ, это есть стимул. Скинул запись, никто не оценил даже. Сделал надпись Элдону и стал старше, ладно. Чтоб писать краше, нужно писать плавно. Это мое хобби, вы часть моего стафажа. Что это кричали люди, слушая мои песни? Парень, пиши с ней, в них же нет смысла. Но не вам судить, аншлаг или провал с треском. Ваши слова говне, мои слова лестны. Что это кричали люди, слушая мои песни? Парень, пиши с ней, в них же нет смысла. Но не вам судить, аншлаг или провал с треском. Ваши слова говне, мои слова лестны.